Глава 29. Устав Академии был, по сути, первой книжкой этого мира, попавшей мне в руки. Наконец-то какая-то системная информация, написанная не огненными буквами в воздухе, а чернилами на бумаге. Едва отбоярившись от Ямоса, который вдруг переключился с «ты кто такой, давай до свидания, на мне кажется это начало прекрасной дружбы», я завалился на кровать и принялся читать. Ямос, помыкавшись по комнате, свистнул Тана и пошел куда-то искать приключений. Наца уселась на подоконнике, обняв колени, и любовалась водопадом. А я делал то, чего почти наверняка не делал больше ни один студент в академии. Читал устав. Медленно, с удовольствием, от корки до корки. Оказывается, комендантша не преувеличивала. На добрых 10 страницах рассказывалось, что студенты академии сами решают свои проблемы так, как им того захочется. За одним лишь исключением, магия Земли в жилой части полностью заблокирована. Работают только печати, изготовленные преподавателями, и только так, как задумывалось преподавателями. Иными словами, перевел я для себя, мордобой в порядке вещей, а колдовать нельзя. Веселенькое место. Несколько страниц отводилось под уточнение ответственности. За причинение непоправимого вреда здоровью провинившийся студент исключался сразу же и переходил под юрисдикцию кланового суда. Поправимый вред здоровью решался на местном уровне и гораздо проще. Штрафом в пользу пострадавшей стороны. Были даже тарифы. За разбитый нос можно было получить с обидчика ГАЦ, за синяк от 10 до 50 дилсов. Сломанные и вывихнутые конечности оценивались дороже. Вывих — 50 гатсов. Перелом — соулс. Да я тут озолотиться смогу, если нация отвернется. Отличная идея для стартапа. Делай то, что умеешь лучше всего, и получай за это деньги. На всякий случай, скинув тарифы в расширенную магическую память, я перелистнул страницу. Перечень травм и расценок закончился вялым напоминанием, что мы все-таки маги, а не деревенское быдло. И нам подобает решать свои проблемы культурно. Однако за этими дежурными словами так и сквозила простейшая мысль. Да поубивайте вы уже друг друга, уродцы. Следом пошли более скучные правила поведения в общежитии. Тут были отбой и подъем, соответственно, в 10 вечера и в 6 утра. После побудки все централизованно шли на зарядку, в душ и на завтрак, потом на занятия. А во внеучебное время, как сейчас, вместо занятий предполагалось личное время. Бесценная возможность пускать друг другу кровь, ломать кости и бросаться деньгами. После отбоя все двери блокировались до утра. Тем, кто не успел уладить все свои дела до 10 вечера, рекомендовалось воспользоваться ночным горшком, находящимся под кроватью. Я проверил. Горшок действительно был. Каменный, как и все остальное здесь. Наца с интересом проследила за моими действиями и тут же, поняв, откуда ветер дует, спросила, во сколько отбой. «В 10», — проворчал я. «Детское время. Ночевать вне общежития, не ставя в известность коменданта, допускалось до 3 ночей подряд. Можно было, в принципе, написать заявление и вообще свалить из общаги. Но при этом обязательно указать адрес, где тебя можно найти. Потому что, я цитирую, студенты, получившие печати на время обучения, становятся военно обязанными академии и должны быть всегда готовы к исполнению любого приказа. Допускается использование студентов для любых магических целей во благо академии, клана и мира в целом. Про рабов в уставе действительно не было ни слова. Надо будет поспрашивать ребят. «Эй, привет, а чем ты кормишь своего раба?» «Бррр, кошмар!» «Светская беседа рабовладельцев. Как я дошел до жизни такой?» Дверь отворилась, и в комнату просунулся Ямос. «Ну ты как, на ужин-то идешь?» — спросил он. Я сверился с часами в интерфейсе. Было без 7:15. «Иду», — сказал я, скатываясь с покрывала. «Надо только переодеть наца». Обтягивающее трико вместо обтягивающих шортиков не делало фигуру наца менее соблазнительной. Но все-таки было больше шансов, что случайный взгляд за нее не зацепится. Завтра обязательно надо будет зайти на рынок. Хотя, если Талли права и поступить мне не светит, я погрузился в тяжелые мысли и не выныривал из них всю дорогу. В столовую нас вел Ямос. Тан плелся рядом с ним. А мы с Наца замыкали шествие. В какой-то момент я понял, что знаю, куда мы идем. «Сейчас направо и вверх по лестнице», — думал я, и Ямос поворачивал вправо. Мы начинали подниматься. Это явно была не моя память, и интерфейс молчал. Я нахмурился еще сильнее. Неспроста это. Личность огня в моем мозгу — это одно. Дерево заклинаний, магическое расширение памяти, ранги, статусы и прочая дребедень, от которой у меня голова кругом. Это туда же. Но откуда абстрактная сила огня знает, как пройти в столовую? Откуда у нее сведения об орденах и родах? Почему я могу иногда общаться с этими огненными буквами, как с искусственным интеллектом? Нет, я, конечно, не великий магический сыщик, но мне кажется, что в голове у меня живет что-то еще. Что-то, о чем меня не предупредили. Что-то, имеющее очень мало отношения к огню. Пока я думал, мы пришли в столовую. Это было высокое просторное помещение с окнами, выходящими на восток. Столов здесь было всего 7, но это были по-настоящему длинные столы. За 5 из них сидели студенты, наполняя помещение веселым многоголосым гомоном. За 6-м собрались взрослые серьезные люди в черных плащах. Среди них я заметил Налана и Милой Рима. Они сидели на разных концах стола. Не то из-за недавних разногласий, не то просто так вышло. Еще я заметил угрюмую вампирскую рожу преподавателя изящных искусств. Он сидел рядом с Наланом, и когда мы вошли, посмотрел на нас. Меня от этого взгляда передернуло, и я поспешил отвернуться. «Плохо, плохо, плохо! Неужели я не могу просто, как самый обычный избранный, поступить в магическую академию и весело поприключаться? Полетать на драконах, походя опрокинуть какого-нибудь черного властелина? Как видно, нет. Единственный, кто тут тянет на черного властелина, это Милый Рим, но он на моей стороне. Почти на моей». У меня закипела голова от попыток осмыслить свое место в мире. Спас меня Ямос. Ткнув кулаком в плечо, показал пальцем в дальний угол. Я прищурился. Свет в тот угол почти не попадал. Факелов тоже не было. Но я видел 2 кучки людей. С одной стороны были девушки, с другой парни. Рабы! Дошло до меня, когда Тан двинулся к ним. «Сейчас им притащат по котлу перловки», — пояснил Ямос. «За жратву на месяц и ложку надо заплатить гац. Если хочешь, чтобы она мылась в душе после студентов, еще гац. Не хочешь, будет к реке ходить. Подойди вон к тому парню, он собирает деньги». Я посмотрел, куда он указывает, и увидел выход в кухню, откуда тянулся порог. В проеме, позевывая, стоял парень лет 25, в белом колпаке и белом поварском халате. «Он простолюдин», — продолжал инструктировать Ямос. «Ты с ним не церемонься. Просто брось 2 монеты. Назови имя. Он смекнет». Аппетит у меня пропал. «Да что ж такое? Почему мне на каждом шагу приходится бороться за права нации?» Ямос пошел к столу, не оглядываясь, полагая, что я тут же сделаю все, как он сказал. «Морт», — тихо сказала нация, — «не надо». «Я и не собираюсь. Не надо бодаться со скалой. Ты хозяин, я раб. Это мой выбор, в конце концов. Как бы ты себя чувствовал, если бы тебя оскопили, а друг из любезности привел тебя в публичный дом? Мне будет лучше с ними». Она кивнула в сторону девушек-рабов. Из кухни как раз вынесли 2 котла, каждый из которых тащили 2 поварят. В стане рабов началось оживление. «У меня есть деньги за месяц. Сдача с одежды». «Это неправильно», — упрямо заявил я. «Неправильно чувствовать так, как чувствуешь ты. Я вообще скоро перестану существовать и превращусь в твою сестру. Какой смысл играть со мной в благородство оставшееся время? Это не облегчит тебе душу». За столами стихли разговоры. Я успел заметить, как перед каждым учеником на столе вспыхнула черным печать, и появились миски с супом и ложки. Я видел одно свободное место рядом с Ямосом. «Хозяин!» — подергала меня за рукав нация. «Я есть хочу. Если я буду мало есть, я ослабею, и из меня будет очень плохой телохранитель». «Пошли», — решился я и схватил ее за руку. Нация издала страдальческое мычание, но подчинилась. Мы подошли к столу. Один за другим ученики перестали есть и уставились на нас. Я подтолкнул Наца к свободному месту, и она послушно села. Я втиснулся рядом. Справа от меня сидела толстая недовольная девица со спутанными волосами. Она отодвинулась, что-то проворчав. Слева соседом Наца оказался Ямос. Он, кажется, вовсе не против был посидеть рядом с красивой девушкой, пусть у той на шее и был ошейник. «А потом я, наверное, пойду в душ с тобой и остальными парнями, да, хозяин?» — прошипела Наца, почти не разлепляя губ. «Возьми ложку и ешь», — буркнул я, тоже видя некоторые прорехи в своем грандиозном плане по борьбе с системой. Наца подчинилась. Сотня учеников, затаив дыхание, проследила взглядами путь ложки от тарелки с супом до губ Наца. Обстановку неожиданно разрядил Ямос. «Это Морт, мой сосед по комнате», — сказал он, ткнув в мою сторону ложкой. «Он двинутый по своей рабыне, а она вообще монстр. Видали моего Тана? Она его с одного удара вынесла». Кто-то засмеялся, кто-то выразил недоверие, но таращиться перестали. Начали есть. Только моя соседка справа поморщилась и буркнула, что не желает есть за одним столом с рабами. Есть, правда, не перестала. Интересно, как эта тумба будет нормативы сдавать? Наца ела как автомат. Быстро и равномерно двигала ложкой. Жевала, будто вовсе не чувствуя вкуса. Когда все покончили с супом, миски исчезли, и появились тарелки со вторым. Картофельное пюре и две котлеты. Наца покосилась на меня. «Давай пополам», — сдался я. Жрать хотелось неимоверно. Особенно после всей этой бешеной ходьбы по стадиону. На то, как мы по очереди едим одной вилкой, опять таращились все. «Как думаешь, он ее того?» — услышал я чей-то полушепот. «Да ну, вряд ли», — ответил сосед. «Ты глянь на него. Наверняка не знает, что с девкой делать». Заржали все. Даже те, кто сидел далеко и не слышал разговора. Наца отложила вилку. «Спасибо, хозяин, вы так добры!» — громко произнесла она. «Надеюсь, сегодня ночью вы будете столь же добры и вновь сделаете меня самой счастливой рабыней в мире». Сказав это, она погладила меня по щеке. Насмешки стихли. На меня смотрели с завистью. «Парни!» Девушки были скорее возмущены. «Договорюсь насчет душа», — едва слышно прошептала Наца и выскользнула из-за стола. Я уткнулся в тарелку, стараясь скрыть смущение. «Поди разбери, отомстила мне Наца, выручила меня или и то, и другое разом?» Когда я доклевал котлету, тарелка исчезла и появился стакан с чаем. Ужин подходил к концу. Я уже предвкушал возвращение в комнату, когда к нашему столу подошел Милоирим. Ученики разом вскочили, только я чуть замешкался. Милоирим никогда не требовал от меня знаков почтения, но здесь, видимо, порядки были жестче. Он тут же замахал руками, и мы поспешили усесться. «Меня попросили напомнить вам о мерах предосторожности», — заговорил он, скользя взглядом по лицам. «Пока у вас нет печати, вы не можете считаться полноценными магами, а потому уязвимы. Даже для простолюдинов. Поэтому настоятельно вас прошу, не ходите поодиночке. Не пытайтесь покинуть Академию после отбоя». «Вот как. Значит, после отбоя отсюда все-таки можно сбежать. Интересно. Не знаю пока, зачем мне это, но интересно». «Помните про Ардека», — добавил Милоирим. «Он был таким же, как вы. Его до сих пор не могут найти». Слова Милоирима прервал звук разбивающегося стакана. Это у меня дрогнула рука и разжались пальцы. Потому что как только Милоирим назвал имя, что-то внутри меня на него откликнулось, потянулось и бессильно упало обратно. Я поймал взгляд Милоирима, и тот чуть заметно кивнул, подтверждая мою догадку. Потом мотнул головой в сторону выхода, приглашая поговорить. Этого жеста он не скрывал.